Глава 48. На крысином хвосте. Читатель, ты когда-нибудь трогал крысиный хвост? Ощущение пренеприятное. Точно трогаешь длинную, холодную, покрытую чешуйками змею. Но это еще полбеды. Гораздо хуже, когда ты всецело зависишь от этой самой крысы, и она обещает тебе помочь, но в глубине души ты знаешь, что ничего доброго из этой затеи не выйдет. И, цепляясь за крысиный хвост, ты летишь навстречу собственной гибели. Но цепляться-то больше не за что. И это ужасно. Деспиро ухватился за хвост Боттичелли Угрызалла, и одноухий крыс поволок его за собой. Все дальше и дальше, в недра подземелья. К этому времени глаза Деспиро вполне привыкли к темноте, и он отлично видел все вокруг. Но лучше бы он ничего не видел, потому что окружающее было ужасно. Так ужасно, что сердце мышонка окончательно ушло в пятки. Что же он увидел? Он увидел, что весь пол в подземелье устлан клочками шерсти, обрывками красных ниток и скелетами мышей. Да-да, повсюду во тьме белели обглоданные мышиные косточки. А еще в бесконечном лабиринте, по которому его тащил Боттичелли, попадались скелеты людей со скаленными, хохочущими черепами и простертыми вперед тонкими костями пальцев, словно они пытались указать на правду, сокрытую неизвестно где. Правду, которую лучше на самом деле не знать. Деспиро зажмурился. Но это не помогло. Кости, клочья шерсти, обрывки красных ниток и отчаяние. Даже с закрытыми глазами он видел все это как наяву. «Ха-ха! Вот именно!» — приговаривал Боттичелли, заворачивая за очередной, бесчетный уже угол. То, что открывалось взору Деспиро за каждым новым углом, страшило и угнетало. Но еще страшнее было оглянуться. Сзади бежали крысы. Злобные, голодные, алчущие добычи. Задрав морды кверху, они жадно принюхивались. «Мышью пахнет!» Ликующе, нараспев, проговорила одна крыса им вслед. «Верно! Пахнет мышью!» Подхватила другая. «И еще чем-то!» «Супом!» выкрикнула третья. «Да, да, супом!» заверещали крысы нестройным хором. «Кровью!» гаркнула еще одна крыса, перекрикивая остальных. «Кровью!» дружно грянули крысы. «Кровью!» и запели. «Мышечка, мышулечка, мышонечка, мышуненька, свеженькая, с кровушкой и супчиком приправлена!» «Чур мое!» — шикнул на них Боттичелли. «Это моя мышь, достопочтенные дамы и господа. Прошу не посягать на мою собственность». «Господин Угрызалла», прошептал Деспиро, глядя назад, на толпу ухмыляющихся красноглазых крыс. Он снова зажмурился и, не раскрывая глаз, закричал. «Господин Угрызалла!» «Что?» — отозвался Боттичелли. «Господин Угрызалла!» — повторил Деспиро и заплакал. Он просто не мог удержаться. «Пожалуйста, принцесса, вы обещали!» «Слезы!» — завопили крысы. «Пахнет слезами! Мышиными слезами! Вы обе... обещали!» — закричал Десперо. «Дружок!» — проговорил Боттичелли угрызала. «Мой маленький друг Десперо Тилинг, я обещал отвезти тебя к принцессе, и я свое обещание сдержу». Он остановился. «Посмотри вперед!» — велел он Десперо. «Что ты там видишь?» «Свет!» «Вот именно!» — сказал Боттичелли. «Свет!»